Глава 5. Иногда случается что-то неожиданное, иногда очень неожиданное. Но конкретно вот этот случай был вообще из ряда вон выходящим. Рыжий кот, который мало того, что внезапно заговорил, так еще и наехал на нас клочком. Однако ответ на эту загадку я нашел практически в следующее мгновение. «Ты фамильяр?» — усмехнулся я. «Вот именно!» — кот гордо задрал свой полосатый рыжий хвост. «Спасибо, что заметили!» И это уже второй фамильяр, которого мы с крысом встречаем во времени, где фамильяров уже практически не осталось. Разумеется, все это не просто совпадение. Просто мы со своей связью притягиваем подобных животных. Это не фамильяров в современном мире становится больше, а мы с клочком приманиваем к себе всех имеющихся. Почти так же, как я притягиваю к себе больных людей, чтобы вылечить их в нужный момент. А ведь не было бы этой системы, случайных смертей было бы гораздо больше. «Так, давай разберемся», — проговорил я. «Твои хозяева вообще знали, что ты фамильяр?» «Откуда?» — фыркнул Рыжик. «Они же простолюдины». Квартира, в которой я сегодня вечером побывал, и в самом деле была довольно простой. Мне было все равно, кому принадлежал кот, и я даже не думал о его хозяевах раньше. «А как они переезжать собрались?» — задал мой вопрос Клочок. «Откуда у них деньги?» «Я не привык общаться с мышами», — отвернул морду кот. «А у него тот еще характер. Это не мышь, а крыс, мой фамильяр и самый близкий друг», — строго произнес я. «Так что давай не выпендривайся». «Понял», — фыркнул тот. «Ну, родственники умерли или что-то в этом роде. Я не вдавался в подробности, честно. Они меня с улицы взяли еще малюсеньким котенком. Я еще и себя-то не помнил. Потом я стал постарше, уже начал понимать, что что-то не то. Но говорить ни с кем не получалось. А вот с тобой получилось. Давай ты станешь моим хозяином». «Лапы свои убери! Это мой хозяин!» — пискнул на него Клочок. «Интересно получается. С попугаем у моего крыса сразу началось полное взаимопонимание, а с котом они друг друга покусать готовы. Так, и значит, предыдущие твои хозяева не имели понятия о твоих магических способностях?» — подытожил я. «В точку!» — Рыжик принялся вылизывать лапу. «Но хватит мне усы заговаривать. Давайте вернемся к той теме про какой-то ритуал. Мне вот этот момент совсем не понравился». Клочок ехидно дернул носом и сложил лапки перед собой. «Хозяин собирается провести для меня ритуал, чтобы я стал котом», — заявил он. «И для этого нужен кот, ты угадал. Твоя жалкая шкурка вполне подойдет. Поменяемся с тобой местами, ты останешься навсегда крысой, а я стану котом». «Ты часом не офонарел?» — Рыжик на него даже зашипел. «Я не давал согласия ни на какие ритуалы». «А кто тебя спросит, наглая рыжая морда?» — крыс показал ему язык. «Ах ты!» — Рыжик резко бросился на него, но крыс ловко увернулся и принялся от него удирать. «Отлично. Только этих кошек-мышек мне в квартире в час ночи не хватало. И так Мария Семеновна сейчас от грохота за стенкой проснется». «Ну-ка, цыц!» — шикнул я на них. «Что вы развели тут? Рыжик, еще раз повторяю, не смей трогать моего фамильяра. Клочок, а тебе вынужден сообщить, что нам надо искать другого кота». «Это еще почему?» — возмутился крыс. «Этот отлично подходит. Похож же». «На кого похож?» — тут же навострил уши Рыжик. «И потом, ты только что говорил, что я жалкий и наглый». «Клочок, аккуратнее. Нашего главного секрета никто не должен знать», — мысленно сообщил я своему крысу. «Понял. Прости», — ответил он. «В общем, найдем нового кота для ритуала, а Рыжику буду искать хозяина», — подытожил я. «Но мне вполне тут нравится», — нагло заявил тот. «Может, оставишь меня себе?» «У него уже есть фамильяр», — напомнил о себе Клочок. «О, крыс можно и потравить», — пренебрежительно ответил кот. Мой Клочок в этот раз сам полез на кота, стараясь укусить его за хвост. Вот почему одному магу можно держать только одного фамильяра. Вообще, поведение кота вполне объяснимо. У него нет хозяина, и он всеми силами пытается убедить меня, что станет лучшим фамильяром. С Гошей таких проблем не было, потому как у него уже был Чехов. Так что мне срочно нужно найти хозяина и для Рыжика. «Успокоились», — еще строже повторил я. «Все, Рыжик, буду искать себе мага, и начнете налаживать связь между вами. Клочок, а ты ищи нового кота». «А тебе не кажется, что это вообще негуманно по отношению к коту?» — обратился Рыжик к Клочку. «Я бы вот не хотел. Живешь себе в кошачьем теле, и тут вдруг резко становишься жертвой». «Не твое дело», — отрезал крыс. «Хозяин, пойдем спать». «Ох, как бы они меня с ума не свели за это время. Хотя у меня уже есть одна кандидатура на роль хозяина этого нового фамильяра». Я покормил Рыжика и отправился спать. Утром на всякий случай взял Клочка с собой на работу. Их отношения с котом продолжали быть напряженными, и лишний раз рисковать не хотелось. После планерки, когда Никита ушел на другой этаж, а мы с Зубовым разбирались с историями болезни, в ординаторскую вбежал Шуклин. «У меня дежавю!» — усмехнулся Михаил Анатольевич. «Только на этот раз он, по крайней мере, без крови. Что случилось, птенец?» «Пожалуйста, верните меня на ваше отделение», — взмолился Павел. «Я больше там не могу. С Феликсом Александровичем что-то явно не так». Феликс Александрович, видимо, патологоанатом. Лично с ним знаком не был, не приходилось пока сталкиваться с тем отделением. Даже на квизе не помню, чтобы присутствовал кто-то из патологоанатомов. «Птенец лопоухий. Ну, что может быть не так с Феликсом Александровичем?» — вздохнул Зубов. «У меня такое чувство, что он наслаждается своей работой», — тревожно ответил Шуклин. Наставник не выдержал и громко расхохотался. «И что?» — отсмеявшись, спросил он. «Знаете, много кто наслаждается своей работой. Это абсолютно нормально, когда человеку нравится то, чем он занимается». «Но тут другое», — воспротивился Павел. «Он словно любит мертвых больше, чем живых. Мне неуютно рядом с ним». «Все, не отнимайте больше моего времени», — махнул рукой Михаил Анатольевич. «Идите назад в морг. Я же сказал, до понедельника видеть вас не хочу». Шуклин вздохнул и отправился назад. Я же прокрутил в голове все наши взаимоотношения с Павлом. Он пытался меня подставить много раз, и много раз я ему отвечал на это. Например, Клочок изображал привидение и пугал его. И вот чуть больше, чем через неделю, его интернатура закончится. Надо напоследок окончательно поставить ему мозги на место и отомстить за все его козни, разумеется. А то он немало проблем мне доставил. «Клочок», — мысленно обратился я к крысу, — «проведешь завершающую воспитательную беседу?» «С радостью», — отозвался тот. Краем глаза я увидел серую стрелу, которая рванула к вентиляции. «Отлично». Сам я отправился к своим пациентам, но по пути в коридоре встретил Настю. «Хорошо вчера посидели», — улыбнулась она. «И полежали тоже хорошо». «С этим не поспоришь», — усмехнулся я. «Слушай, а ты любишь животных?» «Решил узнать обо мне что-то личное?» Она очень часто просто жить не могла без своих шуток. «Очень люблю. Только заводить побоялась. Сам знаешь, с нашей работой дома мы бываем редко. Хотя периодически думаю о кошечке, например, миленькой». «Миленькую кошечку не обещаю, но мой сюрприз ей тогда должен понравиться». «Сегодня в 9 вечера жди у себя», — распорядился я. «Хорошо», — подмигнула девушка. После этого мы разошлись по пациентам. Феликс Александрович посадил Шуклина за скучную бумажную работу. Заполнять журналы, готовить заготовки протоколов, писать направления. Медсестер здесь не было, работали только патологоанатом и лаборант. Но сейчас лаборант был в отпуске, и всю эту работу делать было некому. «Павел, вы точно не хотите посмотреть вскрытие?» — в который раз обратился к нему патологоанатом. «Точно, я же уже сказал», — поежился тот. «Обойдусь. Тогда меня не трогайте». И Феликс удалился в одну из комнат. Ненормальный какой-то. Шуклин вздохнул и вернулся к журналам. В такой жуткой обстановке даже спать не хотелось. Придется работать. «Ну, здравствуй, Павел», — вдруг раздался смутно знакомый голос. «В условиях морга это вообще-то очень страшно». «Кто здесь?» — подскочил Шуклин. «Совесть твоя и привидение. Выбирай сам», — небрежно ответил голос. «А-а-а». Шуклин немного успокоился. Это явление было всяко лучше местных трупов. «И что тебе надо?» В каком-то смысле Павел даже обрадовался. Лучше поговорить с этим голосом, тогда будет менее одиноко и жутко. «А ты собираешься вообще расплачиваться с тем, сколько неприятностей ты принес Боткину?» — укоризненно спросил голос. «За это нужно ответить». «Как именно?» — растерянно спросил Павел. «Не знаю», — отрезал голос. «Это тебе виднее. Но ты вообще думал, что делать после интернатуры? Или попытаешься за эту неделю снова Боткина подставить?» «Ну нет, с этим Павел уже точно завязал. Хватит с него попыток подставить Боткина. Все равно ни одна из них не сработала». «Не знаю, что, не придумал», — буркнул Павел. «А что?» «Думаю, ты хочешь в армию», — заявил голос. «Станешь военным врачом. Будешь служить на горячих точках. Российская империя сейчас ведет пару войн, и тебе надо туда». «В горячую точку? В армию?» Прозвучало вообще не как то, чего хотел Шуклин. «Я так не хочу», — буркнул он. «А придется, чтобы искупить свое поведение», — отрезал голос. «Искупить свои грехи. Или тебе напомнить, сколько ты всего сделал Боткину?» «Нет, не надо», — Павел закрыл уши руками. «Хорошо, пойду я. Только дай закончить интернатуру». Даже быть военным врачом лучше, чем сидеть в этом морге. И голос прав. Боткину он действительно успел насолить много раз, в то время как сам Константин ему, наоборот, всячески помогал. Это не исправишь простым извинением. Да и военным вроде бы платят хорошие деньги, а кто-то говорил, что и квартиры дают. Рабочий день прошел своим чередом. После работы я забежал домой за Рыжиком. Рассудил, что Настя станет отличной хозяйкой для еще одного фамильяра. Во-первых, потому что я и ее смогу научить правильному взаимодействию с котом. Во-вторых, потому что магия у нее довольно сильная. Имеются несколько лекарских аспектов, к тому же особый дар — видеть чужую магию. И в-третьих, я просто хотел сделать ей приятно. Клочок вообще был вне себя от радости, что кот переезжает. «Миски его не забудь!» — суетился он по квартире. «Фу, он в лоток сходил!» «А куда мне еще ходить было? Я же кот!» — возмутился Рыжик. «Я вот в раковину хожу!» — важно задрал морду Клочок. «Очень удобно!» Некоторые подробности я предпочел бы никогда не знать. «Когда ты станешь котом, то тоже будешь ходить в лоток!» — усмехнулся я. «Фу!» — крыс высунул язык. «Это же не гигиенично!» «Ты крыса! Ты целиком не гигиеничен!» — парировал Рыжик. Пока они затеяли очередные разборки, я задумался, что именно придется рассказать Насте. Думаю, раскрою ей про существование Клочка и объясню, как именно мы с ним взаимодействуем. «Хозяин, давай его вообще на улицу вышвырнем», — отвлек меня от размышлений крыс. «Может, он вообще бешеный?» «Бешенства нет. Я проверял на подобные болезни своей магии», — отрезал я. «Клочок, ты едешь с нами. Собирайся». «А что ему собирать? Ходит, в чем мать крыса родила», — поспешил заметить Рыжик. «Все на виду». «Замолчи, мистер пушистые штаны», — огрызнулся крыс. Общий язык они так и не нашли. Ну, думаю, подружатся, когда Рыжик закрепится за Настей. «Знаешь что, крыса», — заявил тем временем кот. «Когда я уйду отсюда, ты будешь по мне скучать». «Ага, как же», — фыркнул Клочок. «Да я буду праздновать твой отъезд неделю». «Ты завидуешь просто!» — кот вальяжно потянулся. «Что я красивее, пушистее и вообще благороднее, а ты просто помойная крыса!» «Что ты сказал?» — снова кинулся на него Клочок. С горе пополам все были собраны. Рыжик отправился в переноску, и с веселой компанией я отправился к Насте. Заранее попросил кота не начинать говорить с первых же секунд, чтобы хоть как-то подготовить девушку. Мы добрались до Настиной квартиры, и я позвонил в дверь. А как только девушка открыла, вручил ей переноску. «Это мне?» — ахнула она. «Да, подарок». Я прошел в квартиру. «Но кроме этого, мне нужно кое-что объяснить». Настя открыла переноску, и кот поспешил выбраться. Забрался на диван в одной из комнат и, важно, улегся. Хоть не заговорил, помнит наш уговор. «Как странно», — заметила девушка. «Обычно коты прячутся на новом месте, а этот ведет себя так, словно уже чувствует хозяином. Но мне нравится. А имя у него есть?» «Рыжик», — ответил я. «И он необычный кот. Ты что-то знаешь про фамильяров?» «Легенды из детских сказок», — усмехнулась Настя, разбирая приданное кота. Сколько раз за эти двое суток его вещи складывали в пакет, а затем расставляли по квартире. Якобы магические звери, которые умеют говорить и связываются на всю жизнь с хозяином-магом. По крайней мере, объяснения не займут много времени. Повезло, что Настя еще и начитанная. «Все так. Только это не легенда», — ответил я. «Хоть в современном мире их и осталось очень и очень мало. И лучше скрывать их наличие, чтобы больше никто не узнал. Иначе заберут на опыты или еще что похуже». Настя как раз положила коту в кормушку свежей ветчины и налила молока. И он поспешил приступить к трапезе с таким видом, будто я его вообще не кормил эти сутки. «Не легенда?» — переспросила она. «В смысле?» «Ну, фамильяр есть у меня», — ответил я. «Только не пугайся, он крыс, но совсем не страшный». «И очень привлекательный», — добавил Клочок, выбравшись из кармана. «Ой!» — не сдержалась она. «И правда говорит, какой хорошенький». Клочок мне уже несколько раз говорил, что эту кошку он одобряет, поэтому сейчас просто купался в ласке. «И фамильяр теперь есть у тебя», — добавил я. По задумке, на этой фразе Рыжик должен был подать голос, но ничего не произошло. «Эй, Рыжик!» — крыс поспешил подбежать к коту и дернуть его за хвост. «Да погодите, вы меня в жизни так вкусно не кормили! 3000 котов!» — отозвался наконец он. «И правда говорит!» — радостно воскликнула Настя. Кот доел и вальяжно подошел к ее ногам. «Твое слово и твоя еда, пупсик, и я буду говорить, как пожелаешь», — заявил он. «Эй, не лезь к даме хозяина», — полез на него Клочок. «Голова кругом», — выдохнула Настя. «Кость, можно чуть поподробнее обо всем этом?» Я присел рядом с ней и рассказал про фамильяров, про тренировки, про ментальную связь и про их магию. Еще раз подчеркнул, что больше никто об этом знать не должен. «Ты, конечно, спрашивал про домашних животных сегодня», — усмехнулась Настя. «Но я и подумать не могла, что в итоге им окажется фамильяр. Зато так интереснее», — усмехнулся я. «Ну, вам еще надо друг к другу привыкнуть». «Если у тебя есть привычка ходить по квартире обнаженной, я ничего не имею против», — нагло заявил Рыжик. «Даже наоборот, с твоими-то формами ходить в одежде просто запрещено». «Привыкнуть точно надо», — усмехнулась девушка. «Но мои формы предназначены только для этого молодого человека, дружище». О, даже и мило прозвучало, но совсем в духе Насти. Мы оставили их наедине и отправились с крысом домой. «Придется еще и нового кота искать», — ворчливо заявил крыс. «А этот был таким хорошим вариантом». «Зато свели фамильяра с магом. Доброе дело сделали». «И все благодаря тебе», — подбодрил его я. Крыс выркнул, но было видно, что он рад похвале. Добравшись до дома, каждый из нас занялся своим делом. Крыс вооружился моим телефоном и снова начал просматривать котов. Надеюсь, в этот раз он мне подобную презентацию устраивать не будет. Но я готовил материалы к субботней лекции, а также для следующей статьи. Работа шла своим чередом, и тормозить этот процесс было нельзя. Закончили мы ближе к часу ночи и отправились спать. Утро пятницы началось со звонка Чехова. Странно, он-то встает обычно позже. «Доброе утро», — взял я трубку. «Что-то случилось?» «Случилось!» — Антон был в панике. «Я уже на работе. Ты еще не читал?» «Что не читал?» — не понял я. «Новую статью!» — воскликнул Чехов. «Она вышла в главном конкуренте Невского берега, в газете «Новости Санкт-Петербурга». Звонит мне в 7 утра и грузит какой-то статьей. Что-то явно не так. «И что там в статье?» — спросил я. «Врач утверждает, что твоим методом лечения он убил пациентку», — с тревогой ответил Чехов. «И называет себя убийцей».